Глава 14. Он брел, прихрамывая, спотыкаясь о коряги, трогая руками кору мрачных одутловатых деревьев, оглаживая поднимавшийся по стволам мох. Время от времени он подбрасывал носком башмака палые листья, любуясь произведенным листопадом и оставляя на желтом осеннем ковре некрасивую борозду. Он шел, ни на секунду не останавливаясь и ни на миг не задумываясь. Просто шел и узнавал места. Возможно, это места узнавали его. Ему казалось, что еловые ветви обличительно тычут ему в грудь, а береза, наоборот, успокоительно кивает верхушкой, а рябина подсвечивает ему путь красными гроздями, от которых ни света, ни тепла. Он шел долго, очень долго, но ни на минуту не допустил мысли о том, что заплутал, сбился с дороги, и наградой ему был овраг, который выполз откуда-то из чащи и преградил его скорбный путь. Игар поднял голову. Высоко в ветвях колыхалось полотнище паутины, старое, ветхое, изорванное ветром, забытое. «Я пришел», — сказал он шепотом. Полотнище паутины равнодушно качнулось. Заколебались ветви. На голову Игара высыпались 3 или 4 сморщенных листочка. «Я пришел», — сказал он громче. «Эй, ты!» «Я пришел». Далеко-далеко проскрипело отжившее дерево. «Лес скрыжащет зубами», — подумал Игар. Он двинулся вперед, но не вниз, ко дну оврага, а зачем-то по его краю, будто чего-то ожидая, что-то разыскивая, будто бы надеясь. Сначала померещился запах давней гари, давней, но от этого не менее едкой. Потом впереди мелькнуло черное. Игар споткнулся и остановился. Здесь случился пожар. Черные скелеты ели и втыкались в небо, как шипы. Древесные угольки красиво посверкивали в редких мимолетных солнечных лучах. И листва, и хвоя обратились в пепел. Тем страшнее и величественнее выглядели полотнища серой паутины, кое-где свисающие с ветвей, как обрывки савана. «Паутина не горит?» Игару сделалось плохо, и он присел прямо на черную землю. «Илаза. Судьба Илазы. Неужели он опоздал? Этому пепелищу никак не меньше нескольких недель. Нет-нет. Или Илаза, наоборот, спаслась, а Скрут погублен? Илаза!» Имя прозвучало странно, почти незнакомое, чтобы избыть наваждение, он позвал снова, теперь уже громко. «Илаза!» Тишина. Он поднялся. Его долг до конца. Он найдет ее. Вниз к ручью, бегущему по дну оврага, стоит ли говорить Илазе правду, если она, конечно, жива, то стоит ли объяснять ей? Пожалуй, нет. Пусть и для нее, и для Скрута объяснений будет. Ему не удалось додумать до конца. Он шел неторопливо, как человек, совершающий ежедневную прогулку. Полное бездумие закончилось, но сменившие его мысли были на редкость разрозненные и странные. Перед глазами почему-то время от времени возникало куриное яйцо, падающее на мозаичный пол. Именно на мозаичный. Яйцо шмякалось, растекалось желто-белой лужицей. Белые осколки скорлупы скалились зубчатыми краями. И все сначала шмяк. Потом он пошел медленнее. Потом и вовсе остановился. Илаза стояла на противоположном берегу ручья. Светлое платье ее давно сделалось грязно-серым. Лицо осунулось, повзрослело, как-то неуловимо изменилось. Шмяк разбилось в его воображении назойливое белое яйцо. С лица Илазы на него смотрела мать ее, княгиня. Он даже испугался на мгновение. Не чары ли, не наваждение, не изысканная ли месть? «Илаза», — сказал он хрипло. Женщина судорожно сглотнула и не проговорила ни слова. «Илаза, я пришел, потому что...» Она молчала и не двигалась с места. Игар нашарил рукой корявый ствол и оперся на него, как на палку. «Илаза, прости, я не нашел ее. Всю провинцию обошел. Нету Тиар. Она умерла, наверное. Наверняка умерла. Женщина на противоположном берегу мигнула. Игару показалось, что она старше его лет на 10. «Я пришел, вот. А больше ничего не могу сделать. Прости, не могу». Было бы легче, если бы она заплакала. Или разразилась проклятиями, или бросилась к нему на шею. Но она просто стояла и смотрела, как неживая. Стиснув зубы, он шагнул вперед в ручей. Холодная вода живо напомнила ему тот день, когда, победившие судьбу, они с Элазой шли к камню-алтарю, приближались к нему с двух разных сторон, по колено в реке, широкой и мелкой. Воспоминание мгновенно поблекло, сжалось, обмякло, как упавший с дерева лист. На его место прорвалось какое-то другое запретное. Игар сделал усилие и загнал его в темную глубину памяти. Навсегда. Достаточно, что имя ее... «Тиар», — хрипло сказала Элаза, и это было первое ее слово. «Где Тиар?» «Ее нет». «Не может быть». Голос Элазы звучал ровно и глухо, так могла бы говорить ожившая каменная статуя. «Не может быть. Где она?» «Ее нет». В этот момент, не доходя до Элазы нескольких шагов, он спиной ощутил чужое присутствие. И на какое-то время Элаза перестала существовать. Медленно, будто боясь ненароком вывихнуть шею, Игар обернулся. Тени не было видно, но Игар знал, где она. В густой кроне приземистого, еще полностью зеленого дуба. «Ее нет», — повторил он в третий раз. «Я не нашел ее. Делайте со мной, что хотите». Ему сразу сделалось легко, потому что все, что нужно было сделать, сделано, и все, что нужно было сказать, сказано. Сейчас можно попросту сесть на травку и немножко отдохнуть. Он улыбнулся. Не хватало, чтобы именно сейчас его разобрал его идиотский не ко времени смех. «Зачем же ты приперся?» — сказала за его спиной Элаза. Нервный смех оборвался. «Зачем?» Голос ее задрожал. «Ты? Ты ничтожество. Тряпка. Ты втравил меня. Обрек меня. Я теперь не смог даже...» Она всхлипнула, и этот всхлип судорогой прошелся по всему ее телу. Он хотел сказать ей что-то. Он хотел подойти и обнять, но не послушался язык, и отказали ноги. «Ты?» Элаза трясло, она входила в свою истерику, как нож входит в масло. «Ты? Зачем ты пришел один? Чтобы я еще раз полюбовалась на твою сопливую рожу? Зачем ты притащился, если ты не привел Тиар? Слизняк! Куда я смотрела, когда купилась на твоей сказке о любви, о благородстве? Такова она, твоя хваленая любовь?» Игар смотрел туда, где среди темных дубовых ветвей терялась другая темнота, источающая взгляд. «Отпустите ее», — сказал он неожиданно для себя. «Что даст теперь ее смерть? Видит птица, я сделал все, что мог. Ради нее, своей жены. Если хотите мстить, мстите мне. Она-то в чем виновата?» Элаза на мгновение примолкла, чтобы тут же захлебнуться презрением. «Чего стоит теперь твое показное благородство? Чего стоит твое вранье? Чего стоит твоя поза? Хочешь умереть героически? Не прокатит. Умрешь, как червяк. Мокрица, сопливая тварь!» Она выискивала самые гадкие и самые страшные ругательства. Она называла его самыми отвратительными именами. Потом упала на землю и забилась в рыданиях. Наверное, следовало напоить ее водой из ручья, но Игар не мог сойти с места. «Не молчите», — шепотом сказал он темной кроне дуба. «Делайте что-нибудь. Взялись убивать. Убивайте. Но только Тиар от этого не появится». Тишина, только отдаленный шум ветра, треск дятла до всхлипывания Элазы. Наконец она затихла, села на пятки, пряча лицо в ладонях, невнятно прошептала сквозь пальцы. «Игар, прости». Он молчал. «Игар, я не могу, прости». «Ничего», — сказал он по-прежнему шепотом. «Потерпи». Из кроны дуба смотрели. Взгляд давил, как надгробие, и Игар не мог понять, каким именно чувством переполнен третий, молчаливый свидетель супружеской сцены. «Я выполнил все, что вы велели», — начал Игар, и голос его звучал на удивление ровно и сухо. «Я обошел всю провинцию Рок, все города и местечки, и поселки, и хутора. Я всюду искал женщину по имени Тиар, с темными волосами и карими с прозеленью глазами и с пятном в виде ромба под правой лопаткой. Видит птица, на пути мне попадалось много похожих женщин, но ни одна из них не была Тиар. Звезда охота опустилась, путь мой закончен. Дабат». «Дабат!» — эхом донеслось до его ушей. Еще не осознав, чей именно голос он слышит, он ощутил поднимающуюся к горлу тоску. Так бывает во сне, когда обрываешься в пропасть без дна. «Дабат!» — теперь ему показалось, что это шуршат осенние листья. «Да будет так!» Тогда он всхлипнул и повернул голову. Она стояла тоже на берегу, но чуть выше по течению. В опущенной руке у нее был узелок, тот, с которым она обычно спешила на помощь роженице. «Нет!» Уже на бегу он проклял свою долю и бесконечную глупость судьбы. «Нет, беги! Беги, умоляю! Ради птицы!» Земля вдруг кинулась ему в лицо. Запнувшись о корягу, он упал. Голова Тиар плыла над ним в сером небе, вернее, это плыли облака, и от этого темные с медным отливом волосы казались парящим в небе куполом башни. Скрут тоже видел ее, но молчал. Мертво молчал, не выдавая себе ни звуком, ни движением. Игар приподнялся на локте, обернулся к темной кроне, выдохнул сквозь сжатые зубы. «Если ты коснешься ее, если только коснешься!» «Уходи, Игар», — сказала женщина глухо. «Бери лазу и уходи. Все, что здесь произойдет, касается только...» «Я умру раньше тебя», — сказал он хрипло. «Чтобы добраться до тебя, ему придется отбросить с дороги мой труп». Тиар шагнула по направлению к дубу. Странно, но Скрут был все еще там. Впрочем, он так быстр, что его там и здесь почти неразделимы. Игар встал у нее на дороге. Какое у нее измученное, печальное лицо. Теперь на нем ясно читаются ее годы. Наверное, она успела впустить в этот мир половину живущего человечества. Превратница жизни. «Отойди, Игар. Спасибо тебе. Теперь отойди». Игар упал на колени, потом на четвереньки. По щиколотку в ручье стояла Иллаза. Снова бледная и молчаливая, будто неживая. Вот так. Тиар шла. Игар указал, что она касается травы только подолом старенького темного платья, что ноги ее идут над землей. И тогда ему явственно увиделось, как на голову ей падает, неслышно разворачиваясь, серая паутина, как стягивает, сворачивает в кокон, утаскивает вверх. Ты представляешь себе, как именно Скрут поступает со своей... с обидчиком? Ты не сможешь такого вообразить никогда. «Тиар!» Она обернулась. Глаза ее говорили «стой». Приказ был столь властен, что Игар, уже изготовившийся к прыжку, обмяк и снова осел на землю. А Тиар уже снова шла навстречу своей судьбе. Игар зажмурил глаза. В черной темноте носились красные пятна. Глядеть на это было непереносимо, и он не выдержал и поднял веки. Тиар не шла больше. Стояла, беспомощно вглядываясь в переплетение крон. Она его не видит. Она тоже его не видит. Да понимает ли, что ее ждет? «Во имя твое!» Это произнесли ее губы, или Игар обманул шелест желтых листьев? «Альмар!» Игар содрогнулся. Кажется, Иллаза дернулась тоже. Весь лес вздрогнул, безвозвратно теряя желтые листья. Незнакомое имя вмещало в себя то, чему Игар не умел дать название. Но ощущение было такое, будто он заглянул в старый, безмерно глубокий, обжитый призраками колодец. «Альмар! И во имя твое! 12 новорожденных существ я спасла от неминуемой смерти. 12 мальчиков на земле носят твое имя». Молчание, шелест листьев и шелест ручья. Мертвая тишина леса без птиц. «Альмар!» 10 000 ночей. Я умоляла судьбу позволить мне быть с тобой вместе. Там, после всего. Но судьба поняла мои молитвы по-своему. Тишина. Альмар, когда я осмелилась вернуться, когда я умела, хотела и умела тебе объяснить, но там было пусто и страшно. И паутина. И мне сказали, что ты... Игар до крови закусил губу. Тиар выше запрокинула бледное лицо. Что ты умер, Альмар. Альмар, как давно я не произносила вслух. В темных кронах царствовало безмолвие. Тиар медленно повернула голову, посмотрела на стоящую в воде Илазу. Блуждающий взгляд ее остановился на Игаре. Уходите. Пожалуйста, я не могу так. Я ведь еще должна сказать... «Тиар», — простонул он с колен. Губы ее чуть дрогнули, но глаза оставались непреклонными. Ему и Гару никогда ее не переспорить, тем более теперь, когда за спиной Тиар стоит ее тайна, та, которую она с таким достоинством носила на душе всю жизнь. Тяжесть и отметина, такая же неизбывная, как родимое пятно под правой лопаткой. Игар вдруг понял, что больше ничего не может сделать, что он лишний, что действительно должен уйти сейчас. На негнущихся ногах он подошел к Элазе, протянул ей руку. «Пойдем». Она вложила в его пальцы ледяную, совершенно деревянную ладонь, тихо и послушно, как ребенок. И они пошли прочь, не оборачиваясь и не глядя друг на друга. А потом за их спинами еле слышно колыхнулся лес, и Игар все-таки обернулся. Тиар стояла на коленях. Перед ней, на расстоянии вытянутой руки, под покровом пляшущей тени, стоял тот. И Лаза, обернувшись тоже, глухо застонала, сжимая себе рот ладонью. Глаза. Непонятно, как с такого расстояния в неверном танце теней возможно было разглядеть его глаза, но Игар разглядел. Или ему померещилось? Эти глаза не могли принадлежать человеку, но вот взгляд... Во взгляде было вполне человеческое, но непонятное Игару чувство. Миновало несколько длинных мгновений, а потом все силы Игаровой души рванулись к Тиар, желая спасти ее, либо разделить с ней ее судьбу. Она обернулась. Лицо ее было сосредоточенным, как во время трудных родов, как той ночью, когда Игар впервые увидел ее. Кажется, он больше никогда ее не увидит. «Союз, скрепленный на алтаре, незыблем», — глухо сказала Илаза. Они стояли на опушке леса. Дорога к людям, заброшенная, мокрая от росы, от обочины до обочины была затянута туманом, и колючие кусты, стоявшие по сторонам, как стражи, казались гротескными черными статуями. «Куда ты пойдешь?» — спросил Игар, глядя в сторону. Илаза коротко вздохнула. «К матери. Я пойду к матери, Игар. В конце концов...» Она хотела что-то добавить, но осеклась и замолчала. Носком башмака поддела кустик желтеющей травы, печально улыбнулась. «Может быть, когда-нибудь?» «Да», — сказал он быстро. «Конечно. Когда-нибудь, когда все это забудется». И Лаза отвела глаза. «Дорого бы я заплатила, чтобы забыть». «Но не выйдет. Как ты думаешь, Игар?» «Не выйдет», — подтвердил он тихо. — И у меня тоже. И Лаза поддела травяной кустик еще раз, так что он накренился, задрав белесые корни и обнажая черную рыхлую землю под собой. — Жалко. Но ведь надо на что-то надеяться. Да? — Да. — Смотри. Оба задрали головы, всматриваясь в небо над лесом. Озаренная восходящим солнцем, там парила... Раскинув крылья, огромная белая птица. Эта птица смогла бы, наверное, накрыть собой поселок. Двое, глядевшие в небо, различали каждое перышко в хвосте, каждый изгиб изящной шеи и, кажется, даже внимательный взгляд. Небесная птица, сложившаяся из утренних облаков, дрогнула и растаяла под порывами ветра, распалась туманными хлопьями. Оба молчали. Игар, стиснув зубы, чувствовал, как липкая тяжесть, сдавившая грудь так давно, что он забыл и мыслить себя свободным, как эта давящая тяжесть отступает, уходит, оставляя после себя хрупкий, измученный покой. Девочка стояла среди большого леса, и глаза ее казались черными от непомерно расширенных зрачков. А рядом с ней, на расстоянии вытянутой руки, стоял он. Девочка много лет жила в обличье взрослой и умудренной жизнью женщины, а он жил в обличье, о котором лучше не говорить, на которое страшно смотреть, но она смотрела, и по взрослому ее лицу текли, обгоняя друг друга, слезы. Перед ними лежала река, широкая и мелкая, девочке по колено. На дне смутно белели мелкие камушки, а посреди потока лежал еще один огромный и плоский, выступающий над водой, будто жертвенный стол. Не зря люди давным-давно прозвали его алтарем. Рассвет над рекой набирал силу, и, присмотревшись, можно было разглядеть на плоском камне пеньки прогоревших свечей. 2, 3, 4. Тиар. И тогда девочка обернула к нему мокрое, измененное временем, почти испуганное и почти счастливое лицо. «Святая птица, помоги им!» Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.